Ты влёк меня, Боже, и я увлечен. Когда-то со мной ничего мне не нужно. Тобою наполнить хочу свою душу. Хочу к тебе близко быть ночью и днем. Ты влёк меня нежно, и я за тобой пошел без оглядки, оставив земное. Пленил ты меня своей дивной любовью. Подобным тебе быть хочу я во всем. Ты влёк меня чуткой заботой своей, и тронут я был неподдельным участием. Я был без тебя одинок и несчастен, а ты меня счастьем вообще не согрел. Влеки меня больше к себе, Иисус, к тебе. С каждым мигом хочу быть я ближе. День чудный придет, и тебя я увижу. Тогда навсегда я с тобой сольюсь. Аминь.